Глава третья. Память. 23. Память. Близкое знакомство со слушателями — уже половина дела. Но ничто так не мешает близости со слушателями и не отдаляет их от оратора, как листок бумаги в его руках. Томас Хиггинсон. Речи в палате общин, которым внимали с удовольствием, которые убеждали, это были речи, которые ораторы произносили, не заглядывая в написанный текст. Чарльз Сеймур. Когда я собираюсь говорить о чем-то для меня важном, то продумываю, как именно произвести впечатление на слушателей. Я не записываю нужные сведения, но делаю лишь краткие заметки на 3-4 клочках бумаги. А факты и аргументы излагаю по мере того, как они приходят мне в голову по ходу рассуждений. Я предоставляю словам возможность литься свободно. Иногда, ради точности изложения, я записываю какие-то короткие абзацы и почти всегда записываю фразы, которыми завершу свою речь. Джон Брайт. Если читать речь по бумажке, слушатели неминуемо заскучают. Если вы выучите речь слово в слово, то ваше выступление будет формальным, официозным, и слушатели не откликнутся. Между ними и вами так и останется холодная отстраненность. 24. Повседневный выговор или отточенные дикции. Если язык и манера говорить, которые вы используете в обычном разговоре, не подходят для выступления на публике, значит, у вас проблемы с грамотностью и выбором слов, и вам следует срочно уделить этому внимание. Пересмотрите свой язык, поработайте над словарем, грамматикой, дикцией и прочим. 25. Большой словарь. Если у вас раньше не было словаря, нужно не пожалеть денег и срочно его приобрести. 26. Деловой язык. 3/4 тех, кто записывается на курс ораторского мастерства, могли бы с большей для себя пользой записаться на курс делового языка. 27. Ассоциации идей. Вы обнаружите, что запоминать идеи очень легко, если их связать, как ездовых собак, в упряжке. С помощью этого небольшого фокуса, связав идеи по ассоциациям, вы сумеете запомнить общий план своей речи с замечательной легкостью. Вариант А. Составьте ключевую фразу из главных слов своей запланированной речи. Не так давно меня внезапно пригласили на воскресное выступление в церкви. На подготовку у меня было всего минут 5, и я составил такой план. Во-первых, поговорить о том, как непрактична религия, если она не связана с повседневной жизнью. Во-вторых, о том, как нужна религия, которая бы имела дело с экономикой современной жизни. Я поспешно подобрал примеры из жизни Джеймса Хилла, Генри Форда и истории нью-йоркской фирмы The Guarantee Trust Company. Мне удалось мгновенно запомнить план своей речи, связав эти 5 идей между собой при помощи бессмысленного предложения. Непрактичный и экономичный холм заставил Форда гарантировать его машины. Хилл по-английски холм. Конечно, фраза получилась бессмысленная. Но чем бессмысленнее и нелепее фраза, тем быстрее вы вспомните то, что в ней зашифровано, когда окажетесь перед аудиторией. Вариант Б. Запомните ключевое слово, составленное из первых букв ваших основных тезисов. Всем известна детская поговорка, помогающая запомнить цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. По такому же принципу можно составить ключи для любой речи. Конечно, лучше запоминается фраза или слово, у которых есть смысл, поэтому постарайтесь подогнать первые слова тезисов так, чтобы получилось что-то осмысленное. Это не слишком трудно. Многие священники запоминают проповеди, составляя слово из начальных букв ключевых тезисов. 28. Иллюстрация — лучший помощник памяти. Иллюстрации — это нечто конкретное, это то, что мы видим. Согласитесь, вспомнить иллюстрации не только значительно легче, чем абстрактные идеи, но и вспоминаются они более отчетливо. Два примера, которые позволят вам убедиться, как полезен метод запоминания с помощью иллюстраций. Один пример связан с обобщенными утверждениями, второй — с конкретными иллюстрациями. Какой из них вам будет легче запомнить? Первое. Наши великие изобретатели зачастую черпали свои идеи из самых обыденных источников. Они наблюдали то же, что наблюдали бесчисленные поколения людей, но только изобретатели при этом включали воображение. Они видели нечто за пределами внешнего явления, и их интеллект пускал в дело принципы, на которых держатся эти обыденные явления, и таким образом создавал полезное человечеству орудие. Второе. Кошка, которая вонзала когти в щели между досками ящика и выдергивала перья у его обитателей куриц, навела Элли Уитни на идею создания волокна-отделителя для хлопка. Острый и изобретательный ум Элли увидел вместо досок хлопковую коробочку, а деревянные планки превратились в стальные проволочки. Уитни заменил кошачьи когти металлическими крючками, которые проникают между проволочками и вытаскивают хлопок из коробочек, точно так же, как кошка вытаскивала перья через щели в ящике. 29. Секрет запоминания речи от Марка Твена. В одной из статей для журнала Harper's Magazine Марк Твен открыл читателям свой секрет, как лучше выучить речь, которую предстоит произнести на публике. Я проверил этот метод. Он отлично работает. Даты трудно запоминать, потому что они состоят из цифр. Цифры однообразны и непривлекательны, и не задерживают на себе внимания. Они не порождают картинок и не дают глазу возможности за что-то зацепиться. А вот картинки закрепляют даты в памяти. Картинки помогают запомнить практически что угодно, особенно если вы их нарисуете сами. И правда, это очень хороший метод — нарисовать картинки самому. Я убедился в его действенности на собственном опыте. 30 лет назад я каждый вечер читал наизусть заранее подготовленную лекцию, и на каждом выступлении мне помогал не запутаться листок с заметками. Заметки состояли из начала фраз, и всего их было 11. Выглядели они примерно так. В этом районе погода. В те времена существовала традиция. Но в Калифорнии никто и слыхом не слыхивал. Итак, их было 11. В заметках была собрана выжимка лекции, и они защищали меня, не давая сбиться и запутаться. Однако все эти фразы выглядели похожими друг на друга. Они не складывались в картинку. Я выучил их наизусть, но никогда не был уверен, что точно помню их последовательность. Поэтому мне приходилось держать листок под рукой и время от времени в него поглядывать. Как-то раз я положил заветный листок куда-то не туда и не мог отыскать. Вообразите себе, какой ужас я пережил в тот вечер. После этого случая я убедился, что нужно изобрести другой способ подстраховки. Тогда я выучил первые буквы начальных 10 фраз, написал их чернилами на ногтях 10 пальцев и в таком виде поднялся на кафедру читать лекцию. Но и этот способ не сработал. Какое-то время я следил за своими ногтями, но потом сбился, после чего потерял уверенность и не помнил, на какой палец смотрел в прошлый раз. Не мог же я слизывать с пальца чернила после того, как прочитал абзац, начинавшийся на ключевую букву. Конечно, если бы я таким способом стирал очередную букву, то не сбивался бы, но подобные странности оратора привлекли бы чрезмерное любопытство публики. А публика и без того относилась ко мне с большим любопытством. слушателям казалось, что меня больше интересует рассматривание своих ногтей, чем тема выступления. Кое-кто после лекции даже полюбопытствовал, что у меня такое случилось с руками. Тогда-то мне и пришла в голову идея с картинками, после чего я забыл обо всех сложностях. За 2 минуты я нарисовал пером 6 картинок, и они отражали суть 11 ключевых фраз, причем в совершенстве. Картинки я выбрасывал, едва нарисовав, потому что был уверен, мне достаточно закрыть глаза, и они всплывут в памяти. Все это произошло 1/4 века назад. И уже 20 лет, как лекция выветрилась у меня из головы, но я мог бы запросто написать ее заново по картинкам, потому что они полностью сохранились в моей памяти. 30. Как я применил метод Марка Твена на практике и выучил речь? Сейчас я перечислю краткие примеры того, как метод Марка Твена был использован на практике и позволил нескольким ораторам запомнить не только основные тезисы своего выступления, но и их порядок. По опыту мне известно, что многие читатели встретят этот план пренебрежительным фырканьем и сочтут его глупым. Им покажется, что он труднее, чем старая добрая зубрежка, чтобы от зубов отскакивала, то есть метод простого повторения. Однако опыт нескольких ораторов доказывает, что метод Твена, напротив, эффективнее и легче зубрежки. Пользуясь этим методом, я за 15 минут научил самых отъявленных скептиков запоминать и повторять в нужном порядке перечень из 15 или 20 предметов, которые перечислил им всего один раз. Я также знаю, что многие ораторы находят метод картинок очень практичным, и он помогает им запомнить тезисы лекции или речи. Конечно, вы вольны принять или отвергнуть метод Твена в зависимости от вашего личного мнения. Согласен, в моем исполнении он выглядит сыровато, но мне удобно именно так. Я превращаю все основные идеи в картинки, строго соблюдая их последовательность. Предположим, в своей речи я намерен говорить о паровозе, и эта идея у меня 2-я по порядку. Поэтому я мысленно рисую картинку с паровозом, который идет и гудит. Ту-ту. Ту по-английски 2. Эту самую картинку я и запоминаю. Она подскажет мне, что абзац о паровозе у меня в речи будет по счету 2. Вот список картинок, которые я составил, чтобы запомнить числа от 1 до 20. Придумывая картинку, можно опираться на звучание слова или фразы в рифму с этим числом, а можно на очертание самой цифры. 1. Картинка с одиноким элегантным господином. 1 господин. Легко запомнить. 2. Например, лебедь. Он похож на 2. 3. Картинка с рукой, которая что-то трет. 3. Это приказ тереть. 4. Моя картинка — лошадь или корова, или любое четвероногое животное. 5. Самое простое — это картинка с растопыренной пятерней. 5 пальцев на руке, что проще. 6. Мысленно рисую животное, у которого густая шерсть. Шерсть 6 рифмуется. 7. Тут очень удобно придумать картинку с семьей из 7 человек. Семья, 7, я. 8. Самое простое — рифма со словом «осень». Картинка с желтыми листьями и дождем. 9. Картинка с грушей, которая лежит хвостиком вниз. 10. Картинка — вилка слева от круглой тарелки. 11. Картинка — 2 спички вертикально рядом. 12. Тут проще всего нарисовать картинку с циферблатом часов, которые бьют полночь или полдень, и обе стрелки стоят на 12. 13. Конечно же, черная кошка. Как и число 13, она связана с приметами. Кто-то считает его счастливым числом, а кто-то несчастливым. 14. Картинка с палкой, а рядом стоит на одной ноге цапля или журавль. 15. Пусть это будет картинка с пятном. Пятно — 15. 16. А здесь предлагаю картинку с шестом. Шест — 16. 17. Картинка с семенами. Семена — 17. 18, 19, 20. Снова наш лебедь, но справа от него зеркало-овал, 0, из которого он выплывает. Я привел примерные варианты картинок. У вас могут быть свои. Суть метода в том, чтобы на каждый абзац запланированной речи вы придумали фразу, в которой есть что-то ассоциативно связанное с картинкой, изображающей конкретное число. Этот метод работает безупречно. 31. Законы памяти. Ассоциирование идей. Живо помню осень, когда учительница нашей сельской школы дала нам задание выучить наизусть 13 первых штатов в том порядке, в котором они вступили в Союз. Я использовал ассоциации и связал все 13 в единый рассказ. Прочитайте его дважды и проверьте, сумеете ли потом повторить название штатов в правильном порядке. Однажды воскресным днем молодая дама из Делавера купила билет на Пенсильванской железной дороге и отправилась в маленькое путешествие. Она положила в чемодан свитер из Нью-Джерси и поехала к подруге Джорджии в Коннектикут. На следующее утро хозяйка и гостья побывали на мессе в соборе Святой Марии. После службы они отправились на южном трамвае домой и пообедали нью-хэмпширской ветчиной, которую поджарила для них Виргиния, повариха из Нью-Йорка. После обеда они сели на северный трамвай и поехали на Род-Айленд. В тексте зашифрованы названия штатов Делавер, Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Нью-Хэмпшир, Массачусетс, Виргиния, Нью-Йорк и несколько других, часть с помощью непереводимой игры слов. Вы на собственном опыте знаете, что гораздо легче запомнить связанный рассказ, чем заучить набор никак не связанных между собой фактов. 32. Законы памяти. Повторение. Этот закон известен каждому. Однако у меня есть несколько предложений по его усовершенствованию. А. Говорите о тех тезисах, которые хотите заучить. При каждой возможности переводите разговор на то, что хотите заучить. Это самый простой метод повторения. Б. Знание о том, что повторение помогает запомнить нужные факты и тезисы, бесполезно, если вы не тренируетесь. Рано или поздно каждый обнаруживает, что единственный способ выполнить дело — это сделать его. Бессмысленно и бесполезно обсуждать принцип повторения, не применяя его на практике. Вы не укрепите память, если будете просто верить в силу повторения. Нужно применить этот метод на деле. Единственный способ что-то запомнить методом повторения — повторять. 33. Законы памяти. Глубина впечатления. Одна минута пристального, сосредоточенного внимания поможет факту или идее запечатлеться у вас в мозгу гораздо глубже, чем полчаса невнимательного и безразличного размышления. Поэтому легче что-то учить наизусть с утра, когда птички заводят свою звонкую утреннюю песенку, а голова у вас ясная и внимание сосредоточено. Вечером запоминать труднее. 34. Память и чувства. Если вы прослушаете текст, то он отпечатается у вас в памяти благодаря слуху. Если вы прочтете текст, то он отпечатается у вас в памяти благодаря зрению. Поэтому лучший способ — это записать текст, затем прочитать про себя и потом прочитать вслух.